Я обернулся. Передо мной стоял Шмыга с пистолетом в одной руке и алюминиевым кейсом в другой. Как не страшен был плавающий в соленой воде труп Добросвета, Шмыга напугал меня еще сильнее. Дело было даже не в пистолете с глушителем, который я раньше видел только в кино. Дело было в его одежде. На нем был некрасивый тренировочный костюм самого дешевого вида, как на хмурых спецах из служебного ролика, показанного мне перед подпиской. Ширпотреб, который не жалко выкинуть, если случится его измазать. Все было очень серьезно. «Владик?» — спросил я. «Что происходит?» Шмыга широко открыл глаза, как бы в шутку пугая надоедливого ребенка. «У нас впереди большие проблемы», — сказал он. «Минут примерно через 20 наша база подвергнется нападению исламских террористов. Предположительно, из карачаево-черкесского джамаата. А может, из дербенского. Хер их знает, для меня все звери на одно лицо». «А чего им здесь надо?» — спросил я в надежде, что если я поддержу его шутливый тон, все еще может обойтись. И откуда они вообще про нас знают? «Действуют они, скорее всего, по инструкциям западных спецслужб, опираясь на информацию, полученную в результате предательства. Сам ведь знаешь, каким серьезным делом мы тут занимались. Разведки, вероятно, что-то пронюхали». «И что мы будем делать дальше?» «Мы? Мы будем тщательно искать в наших рядах предателя», — сказал Шмыга. «А вот что будешь делать ты, этого я даже представить не могу. Ты, наверное, сам лучше знаешь. Ты всюду уже был, и вверху, и внизу». И он улыбнулся такой хорошей, открытой улыбкой. «Ты меня убьешь, Владик?» — спросил я. Он наморщился и недоверчиво покачал головой. «Семен, ты что, серьезно мог так подумать? Да ты у меня последний из друзей детства! За кого ж ты нас принимаешь, если думаешь, что я могу тебя?» И он сделал характерный жест, наклонил голову и щелкнул углом рта, произведя звук, похожий на «кх». «А что ты со мной сделаешь?» «Я отдам тебе 2 миллиона долларов, как договорились. Я друзей не кидаю никогда». И он протянул мне алюминиевый кейс. Сперва я даже не решился взять его в руку. «Ты что, не веришь?» — спросил он. «Открой». Я взял кейс, положил его на стул и открыл. Он был полон зеленых пачек, запаянных в пластиковые брикеты. Поверх них лежал мой паспорт в засаленной обложке из фальшивой крокодиловой кожи, которую я купил много лет назад в Хургаде. В паспорт были вложены рубли, несколько тысячных банкнот. Еще к нему скрепкой были прикреплены ключи от моей московской квартиры. Трогательное внимание к мелочам. «Владик», — спросил я, не веря своему счастью, — «ты это серьезно?» Шмыга поглядел на часы. «У тебя 5 минут, чтобы переодеться. Потом выходи через проходную и двигай через лес прямо к платформе. Переночуешь на лавке, а утром сядешь на первую электричку до Москвы». «А ты?» «Я уеду по другому маршруту. За меня не переживай. Удачи в новой жизни, Семен. И помни, что подписка действует вечно». «Я? Да клянусь здоровьем мамы!» Он перебил меня нетерпеливым жестом, словно запрещая тревожить память покойницы в суе. «Поспеши. Исламские террористы нас ждать не будут». Спрятав пистолет под свою спортивную курточку, он вышел в коридор. Когда я переоделся и выскочил следом, его там уже не было. В темноте за окном затрещал отъезжающий мотоцикл. Только тогда я окончательно поверил, что Шмыга не шутит. Через 3 минуты я был уже возле проходной. Крохотного домика у запертых железных ворот в заборе. За простреленным стеклом КПП сидел мертвый часовой в таком же дешевом спортивном костюме, какой был на Шмыге. Кивнув ему зачем-то, я протиснулся между стенкой и металлическим турникетом, толкнул дверь и оказался на свободе. Она встретила меня свежим ночным ветром и таинственным треском насекомых. Я пошел к темной стене деревьев, туда, где от дороги отходила ведущая к железнодорожной платформе тропинка. В моей голове мелькнула шкодливая мысль, что темная молитва из стиха Сологуба «Спаси, помилуй, я тону» оказалась самой действенной. И дьявол таки бросил меня в свою полуистлевшую ладью, добавив к серому парусу вполне голливудский чемоданчик с долларами. Я глубоко вдохнул ночной ветер и засмеялся.